Дао и кто? Как-то раз мы засиделись допоздна, рассуждая о том, что такое мудрость, и в конце концов совсем уже было заснули, когда Пух вдруг заявил, что унаследовал интуитивное понимание Дао от своих предков. «Каких, например?» – спросил я. «Ну, например, от Пу Дао Цзы, знаменитого китайского художника». «Его звали У Дао Цзы», — сказал я. «Или от Ли Пу, знаменитого китайского поэта», — продолжал Пух уже не так уверенно. «Ты, наверное, хочешь сказать Ли Бо?» «Ну, тогда я не знаю», — пробормотал Пух, разглядывая что-то на полу. Тут мне пришла в голову спасительная мысль. «Знаешь, а ведь это не имеет особого значения, потому что в честь тебя был назван один из самых главных даосских принципов». «Да?» — воспрянул духом Пух. «Конечно, это принцип Пу, что означает необработанный кусок дерева». «Действительно, а я и забыл», — сказал Пух. Итак, нужно прежде всего объяснить, что такое пу – необработанный кусок дерева. Следуя старинной даосской традиции, мы не будем слишком подробно и углубленно все растолковывать, потому что это ни к чему, кроме путаницы, не приведет, а лишь создаст впечатление, что речь идет о некой абстрактной идее, которую можно рассмотреть и отбросить, сказав: «Да, конечно, интересная идея, но какое она отношение имеет к делу?» Так что мы постараемся не столько объяснить, сколько показать под разными углами зрения, какое отношение к делу имеет принцип «пу». Само это слово, кстати, произносится почти так же, как и «пух», но без такого хрипения в конце. Это похоже на звук, который мы издаем, когда в жаркий летний день сдуваем мошку, прицепившуюся к рукаву. Смысл выражения «необработанный кусок дерева» в том, что все предметы изначально в их нетронутом природном состоянии обладают собственной внутренней энергией, которая легко утрачивается, когда их трогают слишком часто и бесцеремонно. Обычный толковый словарь китайского языка определяет термин «пу» как естественный, простой, бесхитростный, честный. Слово «пу» представляет собой комбинацию из двух иероглифов. Первый из них – корневой иероглиф или ключ – обозначает дерево, древесину. Вторая – фонетическая часть – густые заросли, чащу. Так из значений дерева в лесной чаще и нераспиленное бревно образуется термин «необработанный кусок дерева», под которым подразумевает понятие первозданной целостности. Это основополагающий принцип даосизма применим не только к предметам и явлениям природы в их первозданном виде, но и в равной степени и к людям, а также к медведям. А медведь Винни-Пух – это, можно сказать, живое олицетворение необработанного куска дерева. И как таковое он может порой показаться кое-кому чересчур простоватым. «А по-моему, нам надо взять правее», – тревожно сказал Пятачок. «А ты что думаешь, Пух?» Пух посмотрел на свои передние лапки. Он знал, что одна из них была правая. Знал он, кроме того, что если он решит, какая из них правая, то остальная будет левая, но он никак не мог вспомнить, с чего надо начинать. «Ну, — сказал он нерешительно. Но каким бы Пух ни выглядел в глазах окружающих, и в особенности тех, кого легко вводит в заблуждение внешность, ему, необработанному куску дерева, удается выполнить все задуманное именно благодаря своему простодушию. Ведь простодушие, как вам подтвердит любой встретившийся где-нибудь в лесу даосский старец, совсем не то же самое, что и глупость. Не случайно. Идеальным умом даосизм считает спокойный, невозмутимый, пассивно отражающий действительность ум необработанного куска дерева. И не случайно именно Винни-Пух, а не умники Иа-Иа, кролик или сова, является главным героем сказки Алена Милна. «Итак, — сказал кролик, — мы умудрились заблудиться. Таковы факты. Все трое отдыхали в маленькой ямке с песком. Пуху ужасно надоела эта ямка с песком, и он серьезно подозревал, что она просто-таки бегает за ним по пятам, потому что куда бы они ни направились, они обязательно натыкались на нее. Каждый раз, когда она появлялась из тумана, кролик торжествующе заявлял: «Теперь я знаю, где мы!» А Пух грустно говорил: «Я тоже». Пятачок же вообще ничего не говорил, он старался придумать, чтобы ему такое сказать, но единственное, что приходило ему в голову, это было: «Помогите! Спасите!» А говорить это было бы, наверное, глупо, ведь с ним были Пух и кролик. Все долго молчали. «Ну что ж», — сказал кролик, по-видимому, все это время напрасно ожидавший, что его поблагодарят за приятную прогулку, «пожалуй, надо идти». «А что если, — начал Пух не спеша, — если как только мы потеряем эту ямку из виду, мы постараемся опять ее найти?» «Какой в этом смысл?» — спросил кролик. «Ну, — сказал Пух, — мы все время ищем дом и не находим его. Вот я и думаю, что если мы будем искать эту яму, то мы ее обязательно не найдем. Потому что тогда мы, может быть, найдем то, чего мы как будто не ищем, а оно может оказаться тем, что мы на самом деле ищем». «Не вижу в этом большого смысла», — сказал кролик. «Нет», — сказал Пух скромно, — «его тут нет. Но он собирался тут быть, когда я начал говорить. Очевидно, с ним что-то случилось по дороге». «Если я пойду прочь от этой ямы, а потом пойду обратно к ней, то, конечно, я ее найду», — сказал кролик. «А я вот думал, что, может быть, ты ее не найдешь», — сказал Пух. «Я почему-то так думал». «Ты попробуй», — неожиданно сказал Пятачок, — «а мы тебя тут подождем». Кролик фыркнул, чтобы показать, какой Пятачок глупый, и скрылся в тумане. Отойдя шагов на 100, он повернулся и пошел обратно. А после того, как Пух и Пятачок прождали его 20 минут, Пух встал. «Я почему-то так и думал», — сказал Пух. «А теперь, Пятачок, пойдем домой». «Пух!» — закричал Пятачок, дрожа от волнения. «Ты разве знаешь дорогу?» «Нет», — сказал Пух. «Но у меня в буфете стоит 12 горшков с медом, и они уже очень давно зовут меня. Я не мог как следует их расслышать, потому что кролик все время тараторил. Но если все, кроме этих 12 горшков, будут молчать, то я думаю, Пятачок, я узнаю, откуда они меня зовут. Идем». Они пошли, и долгое время Пятачок молчал, чтобы не перебивать горшки с медом, и вдруг он легонько пискнул, а потом сказал: «О!» потому что начал узнавать, где они находятся. Но он все еще не осмеливался сказать об этом громко, чтобы не испортить дело. И как раз в тот момент, когда он уже был настолько в себе уверен, что стало неважно, слышны ли горшки или нет, впереди послышался оклик, и из тумана вынырнул Кристофер Робин. Да, если бы наивысшим достоинством было умничанье, то на первое место вышел бы, несомненно, кролик, а не медвежонок Пух. Но в действительности дело обстоит несколько иначе. «Мы пришли пожелать тебе очень приятного четверга», — объявил Винни-Пух после того, как он раз-другой попробовал войти в дом и выйти наружу, чтобы удостовериться в том, что дверь кролика не похудела. «А что, собственно, произойдет в четверг?» — спросил кролик. И когда Пух объяснил, что, а кролик, чья жизнь состояла из очень важных дел, сказал: «А я думал, что вы действительно пришли по делу», Пух и Пятачок на минутку присели. А потом поплелись дальше. Теперь ветер дул им в спину, так что им не надо было так орать. «Кролик, он умный», — сказал Пух в раздумье. «Да», — сказал Пятачок, — «кролик, он хитрый». «У него настоящие мозги». «Да», — сказал Пятачок, — «у кролика настоящие мозги». Наступило долгое молчание. «Наверное, поэтому», — сказал наконец Пух, — «наверное, поэтому-то он никогда ничего не понимает». И уж если хитроумный кролик не может разобраться, что к чему, то от тупоумного ИАЯ и требовать нечего. Вы спросите, почему? Да из-за его ослинного мировосприятия. В то время как у кролика жизненное кредо – это знание ради того, чтобы быть самым умным, у совы – знание ради того, чтобы выглядеть самой умной. Для ИАЯ знание – это прежде всего возможность пожаловаться на всех и вся. Любому, кто не разделяет ослинного мировосприятия, ясно, что оно не только не может принести мудрости и счастья, но и мешает вообще что-либо совершить в жизни. ИАЯ, старый серый ослик, однажды стоял на берегу ручья и понуро смотрел в воду на свое отражение. «Душераздирающее зрелище», — сказал он наконец. «Вот как это называется, душераздирающее зрелище». Он повернулся и медленно побрел вдоль берега вниз по течению. Пройдя метров 20, он перешел ручей вброд и также медленно побрел обратно по другому берегу. Напротив того места, где он стоял сначала, я остановился и снова посмотрел в воду. «Так я и думал», — вздохнул он. «С этой стороны ничуть не лучше. Но всем наплевать, никому нет дела, душераздирающее зрелище. Вот как это называется». Тут сзади него в ольшаннике раздался треск, и появился Винни-Пух. «Доброе утро, я», — сказал Пух. «Доброе утро, медвежонок Пух», — уныло ответил Ио. «Если это утро доброе, в чем я лично сомневаюсь». «Почему? Что случилось?» «Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут, а некоторым и не приходится. Тут уж ничего не попишешь». Надо признать, что ослинное мировосприятие не лишено чувства юмора, хотя и весьма своеобразного. «Здравствуй, Ио!» — весело окликнули они ослика. «А?» — сказал Ио. «Заблудились». «Что ты? Нам просто захотелось тебя навестить», — сказал Пятачок, «и посмотреть, как поживает твой дом. Смотри, Пух, он все еще стоит». «Понимаю», — сказал Ио. «Действительно, очень странно. Да, пора бы уже кому-нибудь прийти и свалить его». «Мы думали, а вдруг его повалит ветром», — сказал Пух. «Ах, вот что! Очевидно, поэтому никто не стал себя утруждать. А я думал, что о нем просто позабыли». Но юмор этот почему-то никого не веселит. То ли он чересчур замысловат, то ли ему чего-то не хватает. Ведь что делает Пуха таким неотразимо привлекательным? «Как что?» — сказал Пух. «Во-первых...» «Во-первых, его сходство с необработанным куском дерева. Если разобраться, то самое привлекательное в Пухе — это...» «Это во-первых...» «Это его простодушие. А самое замечательное в этом простодушии — его здравый смысл. Всем доступная мудрость, типа, чем бы нам тут разживиться. Но лучше все-таки предоставить слово самому Пуху. Пусть он разъяснит нам внутреннюю природу необработанного куска дерева». «Природу чего?» — спросил Пух, резко выпрямившись в кресле и потирая глаза. «Необработанного куска дерева. Ну, ты-то знаешь, что это такое?» «Я-то... ну да...» «Так что ты можешь сказать по этому поводу?» «Я его не трогал», — сказал Пух. «Ты... что?» «Это... наверное, Пятачок». «Это не я!» — взвизгнул Пятачок. «О, господи, Пятачок, почему ты решил?» «Я не решал!» — настаивал Пятачок. «Ну, тогда это, возможно, кролик», — сказал Пух. «Это не я! Честное слово!» — ныл Пятачок. «Меня кто-то звал?» — спросил кролик, выпрыгивая из-за кресла. «А, кролик», — сказал я. «Мы тут обсуждаем необработанный кусок дерева». «Я его не видел», — сказал кролик. «Пойду спрошу сову». «В этом нет необх...» «Кролик убежал», — констатировал Пух. «Я даже никогда ничего не слышал об этом куске дерева», — сказал Пятачок. И я тоже поспешил прибавить пух, потирая ухо. Это просто такой речевой оборот, объяснил я. Какой? Что? Спросил пух. Речевой оборот – это примерно то же самое, как если бы мы сказали «как пух». «Всего-то?» – удивился Пятачок. «Я, в общем-то, так и думал», – сказал пух. Пух не может объяснить словами, что такое необработанный кусок дерева, потому что сам им является. И в этом-то и заключается его суть. «Прекрасное объяснение. Спасибо, пух». «Пожалуйста», – ответил пух. «Если вы отбросите излишнюю самоуверенность и привычку все усложнять, а заодно и некоторые другие черты, которые мешают вам жить, вам рано или поздно непременно откроется окутанный тайной, а на деле по-детски простой секрет, который известен всякому, в ком есть что-то от необработанного куска дерева. Секрет этот в том, что жизнь – это радость». И вот однажды осенним утром, когда ветер ночью сорвал все листья с деревьев и старался теперь сорвать ветки, пух и пятачок сидели в задумчивом месте и думали, чем бы им заняться. «Я думаю, — сказал пух, — что я думаю вот что. Нам неплохо бы сейчас пойти на пухову опушку и повидать ее, потому что, наверное, его дом снесло ветром. И, наверное, он обрадуется, если мы его опять построим». «А я думаю, — сказал Пятачок, — что я думаю вот что. Нам неплохо бы сейчас пойти и навестить Кристофера Робина. Только мы его не застанем, так что это нельзя». «Пойдем навестим всех-всех-всех, — сказал пух, — потому что когда ты долго ходишь по холоду, а потом вдруг зайдешь кого-нибудь навестить, и он тебе скажет: «Привет, пух, вот, кстати, как раз пора чем-нибудь подкрепиться», — это всегда очень-очень приятно». Пятачок сказал, что для того, чтобы навестить всех-всех-всех, нужен серьезный повод, ну, скажем, там, вроде организации экспедиции, и пусть пух что-нибудь придумает, если может. Пух, конечно, мог. «Мы пойдем, потому что сегодня четверг, — сказал он, — и мы всех поздравим и пожелаем им очень приятного четверга. Пошли, Пятачок!» Достигнув состояния близкого к природе необработанного куска дерева, вы будете получать удовлетворение от самых обыкновенных вещей, естественных и непритязательных. А главное, научитесь действовать, не задумываясь, и при этом достигать желаемых результатов. Хотя это может показаться кому-то странным. Как выразился по этому поводу Пятачок, у пуха нет настоящих мозгов, но он делает все как надо. Он поступает неразумно, а оказывается, что это было правильно. Но все будет выглядеть гораздо более ясно и убедительно, если рассмотреть для сравнения кого-нибудь прямо противоположного пуху. Например, сову.